25 октября на родину вернулась женская футбольная команда нашей страны, которая победила на чемпионате мира по футболу среди женщин 2016 года до 17 лет по версии FIFA. Ее встретили в Пхеньянском международном аэродроме зампредседателя ЦК Трудовой партии Кореи Ким Йонг Чжоль и работники соответствующей области. Спортсмены и члены семьи победительниц поздравили футболисток с успешным выступлением. Их автобус тепло приветствовали жители Сунанского района. У входа Ренотского квартала футболистки-победительницы пересели на крупный открытый автобус. У Рёнхунского перекрестка, Кэсумунской улицы, Чангдёнского перекрестка, трудящиеся и учащиеся столицы горячо приветствовали их. Чемпионки возложили корзину и букеты цветов к бронзовым статуям великого Ким Ир Сена и Ким Чен Ира на возвышенности Мансуде.